Матушка Матрона, Божия раба, а всем православным верная слуга. По ее молитве бесы отстают и на помощь людям ангелы идут. По законам мира не жила она, а тропинкой Божьей по земле прошла. Хоть была слепая матушка сама, но во тьме кромешной Божий путь прошла. Трудные минуты люди к ней брели и свои печали матушке несли. Всем им помогала Божия раба, на служение ближним себя отдала. Матушка Матрона, помолись о нас, чтоб Господь Россию от гиены спас. За твою слышит нас, время для спасения грешным людям даст, время для спасения грешным людям.